Глава 252. Подвиг временного знаменосца. Часть 1. Никто не ожидал, что это имя всплывет. Нависла тишина. Люди ждали, пока неизвестный заговорит, сомневаясь в своих ушах. Джин Ранкандил – это настоящая личность Бамила. Временный знаменосец. Журналисты были заняты обменом такими мыслями друг с другом из-за их недоумения и удивления. Тем временем делегация Ранкандила также наблюдала со стороны. Младший, ты сумасшедший. Даже Луну не предупредили заранее. Однако, подумав, решила, что на месте Джина не делала бы чего-то либо без уверенности в себе. Она была сильно удивлена, но помнила, что была его мечом. Самый надежный, способный быть использован в любое время. Поскольку это ее роль, Луна решила не паниковать, а понять мысли младшего, чтобы двигаться соответственно. Джошуа, находящийся рядом, также наблюдал. Его лицо покраснело. Джин, ты попал в беду. Он считал, что раскрыть свою личность сейчас было буквально самоубийством. Отчего отказался Цыпфель, показав свою готовность наказать Бамила. Клан магов даже создал фальшивого убийцу. Это значит, что они убьют его, несмотря ни на что. Раздавался скрип зубов второго знаменосца. Он понимал его план. Я не дам тебе умереть, даже если нарушу законы семьи. Духовная энергия, сила, которую так жаждет Джошуа. Когда Джин умрет, контракт не получится забрать, поэтому мужчина решил, что младший таким образом заставит его защитить. Для временного знаменосца было табу раскрывать свою личность самостоятельно, хотя другие неизбежно узнавали его. То же самое касается тех, кто находится в саду мечей. Было правило, означающее, что нельзя оказывать поддержку Джину. Оно также хорошо известно посторонним. Но что, если временный и настоящий знаменосец нарушат правила одновременно, когда вокруг так много глаз? Последствия, смерть обоих или изгнание из семьи, но, моя мать никогда не накажет меня должным образом, так что я в безопасности. Роза Ранкандил будет защищать Джошуа любой ценой. Я буду действовать так, как ты хочешь, но это не продлится долго. Мужчина, закончивший раздумья, успокоил свое волнение. Готовьте хранителей к бою. Он тихим голосом отдавал приказы рыцарям позади него. Они вмешаются, как только Цыпфель начнет действовать. Перешептываясь, рыцари-хранители отвечали сдержанно, обдумывая свои чувства. И мальчик, которому удалось совладать со своим выражением лица, украдкой взглянул на Джошуа. На мгновение их взгляды встретились. Джин, слегка приподнявший уголки рта, думал: «Пытаешься выглядеть нормально, но я вижу, о чем ты думаешь. У тебя нет выбора, кроме как помочь мне». Улыбаясь, он продолжил говорить: «Как вы знаете, я временный знаменосец Ранкандила. Начал этот путь в 1795 году и использовал несколько псевдонимов. Сегодня стою перед вами как Бамел. Ты действительно он?» «Джин Ранкандил, черноволосый и черноглазый», — крикнул журналист. Затем мальчик взял носовой платок, чтобы протереть лицо и волосы. Постепенно макияж и краска пропадали. Хотя газеты по всему миру описывали наличие гламурных светлых волос и красивого лица, настоящая внешность Джина была неизвестна в деталях со времен банкета. Но все в мире знают, что младший черноволосый и черноглазый. Посреди множества вздохов было несколько человек, которые узнали его. Ты, Джин Грей. О, это же победитель арены космоса, аристократ империи Белада. Ты же тот малыш, которого я сопровождал несколько лет назад. Точно так же с наемниками Черного Короля. Я был уверен, что господин однажды наделает много шума. На банкете вы были точно таким же, ха-ха-ха. Два рыцаря короля драконов также расхохотались, глядя на него. Каждый, кто был тогда на банкете и посетил Ванкеллу, говорил нечто похожее. Поскольку похороны были последним шагом в этом трауре, теперь тут собрались все посланники каждой страны. Журналисты также вспоминали другой случай, с которым было связано имя Джин Грей. Таинственный фехтовальщик, убивший Кидарда Холла, оставил это имя. Они торопились задать вопрос, пока волшебники не начали атаку. В то время они думали, помогут ли ему рыцари Ранкандила или нет. «Господин Джин, Кидард Холл, это вы убили его. Почему рисковали здесь своей жизнью? Вы не боитесь, Цыпфель? Пожалуйста, скажите, почему помогаете Святой Земле, несмотря на то, что нарушаете законы семьи? Какие у вас отношения с мисс Рани?» Внезапно журналисты закричали как сумасшедшие. Они решили, что если не сейчас, то никогда больше не смогут задать вопросы. В тот момент, когда прибудут волшебники, На площади воцарится хаос. Перед этим им нужно получить ответ и быстро покинуть это место. Джин был разочарован в тот момент, когда увидел, как те кричат. Он знал, что люди в этой сфере экстремалы, но не предполагал, что настолько. «Заткнитесь все, я не буду отвечать на ваши вопросы». Он сказал это со всей энергией в голосе. Тогда журналисты вздрогнули и закрыли рты. «Я здесь не для того, чтобы удовлетворять ваше любопытство. Отныне тот, кто будет говорить без моего разрешения, больше никогда не сможет держать ручку». Глаза Джина говорили о том, что он не шутит. «Как временный знаменосец, я искал землю, где смогу выполнить подвиг и получить известность. В процессе узнал об экспериментах, а также о том, что в них участвует не только Цыпфель, но и Кинзела». Журналисты безостановочно записывали его слова. «Непреднамеренно разрушив их союз, я чувствовал себя ответственным за конфликты, происходящие между двумя организациями». Услышав его спокойный голос, Рани выглядела несчастной. «Я также подумал, что это возможность. Будучи временным знаменосцем, нет ничего лучше, чем раскрыть зверство конкурирующей семьи. Самое главное для него сейчас – это помощь Святой Земле. Итак, я отправился к Кинзела, чтобы спасти людей. От мисс Рани требовалось не рассказывать обо мне, но Цыпфель все же поймал меня за лодыжку. Я никогда не убивал Карла Цыпфеля». Пока он пожимал плечами и говорил, повсюду раздавались вздохи. «Напоминаю, что нахожусь здесь, чтобы помешать причислить в мои заслуги убийство Карла. Кроме того, я самостоятельно раскрыл их зверство. Надеюсь, все не забудут об этом». Потому что он вдруг указал пальцем в определенном направлении. «С этого момента они будут атаковать меня. Давайте увидимся живыми в будущем». Там были волшебники, готовые атаковать рыцари-хранители, защитите временного знаменосца. Как только Джошуа собирался закричать, Луна повысила голос первой. «Хранители и все рыцари Хафистера, защитите людей. Я лично перережу горло тому, кто попытается помочь Джину Ранканделу». Как только он услышал приказ сестры, то внутри приятно улыбнулся. Она поняла его план. К нему уже летели 5 лучей иманы. Он спрыгнул с платформы, слегка парируя атаку магов Цыпфеля. Глава 253. Подвиг временного знаменосца, часть 2, шух. Заклинание, направленное на Джина, разлетелось в стороны. Внезапная атака заставила собравшихся на площади людей рефлекторно закричать. Тем временем рыцари Золотого Щита начали действовать. «Защитить мисс Рани, всем лечь». Они окружили девушку и кричали людям. К счастью, большинство сразу упали на пол, но не все. Многие были в замешательстве. Таким образом, шанс попасть под атаку больше. У волшебников, напавших на Джина, было как минимум 7 звезд. Обычные люди могут быть серьезно ранены или убиты просто проходя мимо. Будто все равно на возможность ранения или смерти окружающих, они продолжали колдовать. На самом деле, даже если погибнут десятки не связанных между собой людей, они не собирались останавливаться, пока Джин не умрет. Цыпфель больше не держался символа справедливости. Но если не убить Бамила здесь, на них будут смотреть свысока. Нет, была большая вероятность, что это не закончится так просто. Теперь он представлял собой временного знаменосца. Его нужно остановить. С Джином Ранканделом нужно разобраться прежде, чем он успеет уйти. Оттолкните его обратно в центр. Волшебники были в отчаянии. Если они не поймают его сейчас, то семья не позволит им жить. Джин спокойно проверил позиции волшебников. 4 слева, 6 в центре – это все, что было видно на площади. Но если смотреть дальше, то он найдет во много раз больше волшебников. Те, что в центре слабее, он должен был прорваться через них и уйти с площади первым. Если сейчас подтянется подкрепление, то невинные люди будут в опасности. Конечно, еще до того, как раскрыть свою личность, он помнил, что есть такой риск, но это было лучше всего. Со всеми этими нейтральными журналистами и третьими лицами, Цыпфель не сможет избежать правды. Это была просьба Рани. Если будете раскрывать свою личность, то вы должны сохранить жизни невинных, за каждую смерть ответственность на его плечах. Он не хотел отвечать за смерти этих людей, но не отказался, потому что верил в Луну. Под ее командованием хранители Ранкандела идеально пользовались оружием. Было замечено, как они наносят удар каждый раз, когда атака колдуна направляется к людям. Если хоть один невинный человек умрет сегодня на Святой Земле, честь Ранкандела и Хафистера будет низвергнута на землю. Чанг, рыцари-хранители яростно защищали людей Святой Земли, будто их семьи подверглись нападению. потому что для них было большой честью сражаться с Луной, благородным белым китом, величайшей легендой после Сайрона. Тем временем она думала совсем о другом. «К счастью, я хорошо поняла, что ты имеешь в виду, судя по твоему довольному выражению лица». Ее сердце подпрыгнуло при мысли, что она успешно завершила свою первую миссию в качестве его меча. Теперь она не могла себе представить как нового патриарха никого, кроме Джина Ранкандила. Ченг, летело множество заклинаний, но все они направлялись к мальчику. Невинные люди организованно покидали место под защитой Луны, а некоторые журналисты, рискуя жизнью, держались за рыцарей-хранителей и записывали эту сцену в своих блокнотах. Первый знаменосец, Джошуа, нашел Луну. «Что такое? Разве мы не должны забрать временного?» Говорят, что он нарушил законы, но нельзя позволить ему умереть от рук Цыпфеля. Это подорвет престиж семьи. Он был отправлен во внешний мир для самостоятельной жизни. Все в его руках. Тогда почему бы нам не наказать его сейчас? Это важнее, чем обеспечение безопасности людей. Тогда в глазах Луны появилось больше жизни. Твоих черных рыцарей здесь сейчас нет, так что следи лучше за языком. В этот момент лицо Джошуа побледнело. Единственное, что с ним есть сейчас, это переодетые рыцари в толпе. Поэтому он не мог сколько угодно идти против приказов Луны. Я не вынесу ни минуты унижения и позора для Ранкандила, что скоро станет моим. Кроме того, если пойду против старшей сестры, то потеряю доверие других людей. Война за трон должна происходить только в семье. На людях какие-либо сцены будут только во вред. Высокомерие Луны, казалось, заставило его желудок закипеть, но он не должен был быть глупым. «Хорошо», — Джошуа ответил спокойным голосом. «Кайререр, с неба падала молния. Самое базовое заклинание династии Мин, той силы, что привела общественность к неправильному восприятию Бамила как контрактника Петила. Шесть волшебников, блокирующих центр площади, разлетались, даже не реагируя должным образом. Бам, бам. Каждый раз, когда ударяла молния, разлетались в стороны камни. Пока Луна была убеждена, что она прекрасно защищает людей, Джин больше не переживал. В мгновение ока шесть волшебников погибли. Если ты не гений, то тяжело избежать молнии в первый раз, конечно. Они были теми, кто заслуживал называться гениями в мире. Вот почему попали в Цыпфель. Однако, сравнивая с другими противниками Джина, это были простые люди. Сохраняйте спокойствие. Продолжайте колдовать, чтобы он не убежал. Четыре оставшихся волшебника были умнее. Они умело сблизились, а затем преградили путь молниям защитным барьером. Созданные после этого ледяные столбы блокировали атаки. Не нужно было больше тянуть время. Шури. Джин вытащил красный камень. Шу-у-у. Когда тот начал сиять, фигура появилась перед всеми. Что за фигня? Это кот? По крайней мере, на этот раз волшебники отступили. Любой, кто впервые сталкивается с котом больше кареты, отреагирует так, не говоря уже о том, что он использовать магию своими глазами. Аркх, Шури, вскочив и зарычав, выстрелил в волшебников лучом. Мальчик сделал рывок к нему. Пока тот садился ему на спину, противники спешили заблокировать атаку барьером. Кот, вскочив, взревел. От этого обычных людей перестали держать ноги, а обученные бойцы чуть ли не упали на землю. Вы уверены, что это временный знаменосец Ранкандила? Об этом думали не только рыцари, но и волшебники Цыпфеля, сумевшие выжить. Эта сцена, которую можно увидеть только в детских сказках. Шури легко бросился. Он двигался безумно быстро, но ни один человек не был им растоптан. Мяу. Это был вопрос, в каком направлении мне бежать. Джин указал в направлении трансферных ворот. Ему нужно в гавань, к золоту, подаренному Цыпфелем. Его необходимо уничтожить. До цели добрались быстро. Противники никак не могли угнаться. Как только Джин и Шури прибыли, заранее подготовленные люди открыли ворота. «Спасибо, господин Джин. Желаю удачи. Вам тоже». Но ему по прибытии в порт пришлось столкнуться с неожиданным мужчиной. «Джин, это Джин». Светлые волосы, удивленное выражение лица. Следующий патриарх сильнейшего клана магов, Бердин Цыпфель. Кажется, он также только что прибыл в порт, а за ним, Шу-у-у, золотые слитки горели. Глава 254. Подвиг временного знаменосца, часть 3, Бердин. Джин, упавший с Шури, также был значительно удивлен, что он тут делает, и что с золотом. Огонь, охвативший слитки, был достаточно сильным. От этого вида было странное ощущение, так как денег хватило бы на десятилетия. «Ты сделал это?» В тот момент, когда собирался спросить, Он услышал другой знакомый голос. «Дорога и Бердин». Всю обратную дорогу мы так ждали этого момента, а теперь, Джин, карликовое телосложение, хриплый голос. Это был Данте Хайрон. Сначала он был скрыт, потому что проверял, все ли золото загорелось. Де Данте, даже у Джина не было выбора, кроме как заикнуться, когда увидел его. Почему они всегда появляются так не вовремя? Во время возвращения из штормового замка, на арене космоса, в Самиле, даже сейчас, мальчик взял себя в руки и посмотрел на них. Оба были уже счастливы. Мы все трое снова встретились. Должно быть, это какая-то связь. Правильно, правильно. Ха-ха, тогда в Самиле были проблемы, но теперь все отлично. Что это за кошка? Она очень большая. Кстати, ты едешь верхом на красной короне. Как ты познакомился с этим существом? Данте и Бердин одновременно указали на Шури. Когда Джин посмотрел на двух парней перед горящим золотом, у него заболела голова. «Ребята, это вы сделали, это все он». Данте указал пальцем на Бердина, как ребенок, пойманный за плохим делом. «Нет, он, именно на Джина, а не Данте». Макс серьезным лицом указал на него. Тот показал на себя указательным пальцем. «Что, я, когда, Бердин, этот парень только что пришел, верно, огонь, должно быть, твой. Ну, давайте просто остановимся на том, что это сделал Джин. Он в любом случае знаменосец Ранкандила, так что, тук, из кармана Данте вдруг упал слиток. Джин смотрел то на золото, то на мужчину. Ты взял его оттуда? О, неправда. Я просто пошел с Бердином, потому что он пообещал мне денег. Данте, ты взял золотой слиток за моей спиной? Глаза мечника чуть не вылезли из орбит. Дорогой Бердин, почему ты продолжаешь говорить странные вещи? Это моя награда за помощь. Джин проглотил вздох, прикоснувшись к лбу. Следующий патриарх Цепфи огляделся в холодном поту. Данте схватил мужчину за воротник и повысил голос, сказав: «Почему ты выставляешь его нарушителем? О, в любом случае, это должен быть Джин, иначе мы оба попадем в беду. Ты не говорил об этом, пока мы добирались сюда. Тогда я потерял рассудок на мгновение в гневе. Ты потерял рассудок на мгновение, но мы вдвоем плыли на этом паруснике 3 дня. Ух!» Бердин гротескно скривился, словно сломанная кукла. «Ты замолчи, а Данте объяснит ситуацию. У меня мало времени, потому что скоро придут волшебники Цепфеля». «Джин, что это значит?» «Я тот, кто раскрыл происходящее в этой стране, поэтому они меня преследуют». «Так ты Бамел». Они приблизили свои лица к нему, и, раскрыв тот факт, что являюсь временным знаменосцем, нацелил на себя Цепфель. «Я бежал сюда для уничтожения всех золотых слитков, которые передали в Анкилле. Джин, это судьба». Данте сжал кулак с растроганным лицом. «Наши цели одинаковы. Бердин попросил меня о помощи, сказав, что не может простить свою семью, будучи следующим патриархом. Другими словами, все трое посетили порт с одной и той же целью. Двое мужчин были возмущены, узнав о ситуации Святой Земли. И Бердин решил, что хотя Цепфили является его собственной семьей, он сам исправит зло. Джин и Данте тоже были будущими наследниками великих семей, прекрасно осознавая, насколько серьезен этот выбор. Вот почему следующий патриарх Хайрона согласился, понимая риски. Он был тронут его намерениями. «Так что мне все равно, кого посчитают виноватым. Я бы все равно сделал это, Джин». Бердин встретился взглядом с ним. «Наши волшебники напали на тебя, чтобы скрыть правду, сохранить престиж семьи?» Мальчик кивнул головой вместо ответа. Глаза мужчины потускнели. «И теперь они идут за тобой?» «Да, вы, сукины дети, без стыда. Я убью их всех». Волосы Бердина затрепетали, словно развивались на ветру. 8 звезд, или больше. Джин, измеривший его запасы маны, глубоко вздохнул. Когда успел, известно, что в прошлой жизни у него было 9 звезд, после 30 он думал, что Бердин останется на 7 звездах. Но это не так. Мана, которая теперь начала колебаться от него, на первый взгляд составляла почти 9. «Успокойся, Бердин. Престиж семьи, это важно, но сколько невинных людей вы собираетесь убить?» Внезапно он вспомнил тот день, когда впервые его встретил. «Вот и славно. Ты уверен в себе, но позволь мне дать тебе несколько советов как человек, который находится в таких же обстоятельствах, что и ты. В следующий раз, когда встретишь грубого Цепфеля, делающего что-то оскорбительное, не отрезай ему безрассудно пальцы. Это вызовет проблемы, тебе так не кажется?» Вот так звучит настоящая шутка, Бердин Цепфель. Хаэм, Почему ты так говоришь? Если бы Цыпфили и Ранканделы сражались насмерть после каждого пустяка, мир не смог бы выдержать кровавых сражений. Я говорю тебе помнить о потенциальных бедствиях и хаосе, с которыми невинные столкнутся из-за нас. В то время у них был разговор, когда Джин ожидал в трансферных воротах. Я всегда думал, что он знает о злодеяниях семьи, но оказалось, что это не так. Бердин был в состоянии злиться на поступки семьи, но содрогался от страха перед будущими событиями. Однако, гнев снова победил страх, услышав о нападении на его друга. Этот факт не оставил в его голове ничего, кроме злости. Разум и все остальное исчезло. Сделай Джин такой же выбор. Ранкандил покалечил бы его и выгнал из семьи, независимо от причины. В то время, когда вся семья отчаянно пытается сохранить свою власть, никому не позволено менять ситуацию под влиянием эмоций. Другое дело, когда это делаю я, но что произойдет с тобой? Мой отец меня накажет. Я не знаю, как сказать, но твой брат, Карл Цыпфель, погиб от рук убийцы, посланного твоим отцом. Лидер четвертой башни был использован в качестве приманки, чтобы достать меня. Подумай, что? Огонь, золото. Я уверен, что это он сделал. Ловите его обязательно. Вдруг издалека донеслись чьи-то крики. Волшебники, следовавшие за ним, добрались сюда. Стоп, Джин, Данте. Ребята, идите первыми. Я остановлю их, тихо сказал Бердин. Мана формировала новый огонь в его руках. В отличие от Самила, сейчас это заклинание выглядело лучше. Бердин, было приятно встретиться. Ха, Джин вздохнул. Он подумал, что есть много способов покончить с ситуацией более эффективно и аккуратно. Хорошо, я уйду первым, Джин. Если мы убежим, то... Данте повернул голову и закричал. Однако, считай, ты героически проиграл, пытаясь остановить меня, Бугок. Правый кулак вонзился прямо в его подбородок. Бам! После следующего удара он упал на землю и начал рвать кровью. Мальчик наступил ему на спину и даже полностью вдавил голову в грязь. Джин, ты же не хочешь, чтобы этот парень пострадал? Иди сюда. Он завернул Данте в свою мантию. Даже если будет немного больно, держи рот на замке, пока я не дам сигнал. Шури, действуй. Мужчина бесследно пропал в пасти большого кота. Глава 255. Подвиг временного знаменосца. Часть 4. Благодаря своему маленькому размеру, он легко мог поместиться туда, не имея риска быть задетым клыками, наверное. Синг, я только что услышал, будто кого-то что-то пронзает. Мне просто кажется, он не может снова убить Данте. Джин посмотрел на упавшего мага. Конвульсии были знаком того, что тот вот-вот упадет в обморок. Лучшим способом справиться с преследованием Цыпфеля было использование Бердина в качестве заложника. Но если он понесет его как флаг и заставит волшебников остановиться, то его действия станут достоянием общественности. Бесчисленные журналисты увидят эту сцену. Избиение следующего патриарха должно остаться только внутри семьи, если это возможно. После того, как тебя вот так избили, не стоит снова поднимать шум. Ты безрассудно действуешь даже под риском смерти. Я думал, что это характерно Данте, но эти двое близки не без причины. Данте и Бердин были теми, кто рисковал жизнями из-за своих убеждений, не применяя эффективные решения. Тем временем золотые слитки плавились, а огонь продолжал усиливаться. Расплавленное золото текло в море. Это он. Мы нашли Джина Ранкандила. Волшебники одновременно перевели взгляды на него, но они уже не были такими взволнованными, как прежде. Некоторые из них установили защитные щиты вверх, готовясь к молниям, в то время как другие расположились рядом, готовые к атакующим заклинаниям. Волшебников было 20, но Джин не волновался. Ему больше не нужно скрывать, кто он, поскольку уже раскрыл свою личность и псевдоним на площади. Разумеется, в дальнейшем Цыпфель мог надавить на Ранкандил, сославшись на контракт, но мальчик подумал, сами разберутся, реши он, что его семья недостаточно сильна, то не раскрыл бы свою личность сегодня. Шу-у-у, мана появилась на его ладони. Противники не упустили этого из виду. Они не могли поверить своим глазам. «Магия, ты так быстро собрал ману», — сказал главный волшебник с удивлением. Причина заключалась не только в этом. Она была гораздо чище, чем у них. Они думали, что такой уровень управления маной можно увидеть только у чистокровных Цыпфели. Но Ранкандил, атакуйте! Лидер закричал, стиснув зубы. Было ужасно видеть, как он колдует перед ними. Как только был отдан приказ, из жезлов волшебников вырвался пучок лучей. Шури изогнул свое тело, его глаза сияли. Шаг, Прыгая из стороны в сторону, он уклонялся от атак, изредка парируя когтями те, что не мог избежать. Волшебники продолжали колдовать. Появилась стихийная магия, включающая молнии, огненные преграды и ледяные тюрьмы. Шури не мог оставаться на земле какое-то время, пытаясь избежать всего этого. По мнению Джина, противники хорошо кооперировались друг с другом. Несмотря на свое численное превосходство, они спокойно выбрали метод и давили на него гармонично, не давая времени. Но это все. Они не в состоянии предсказать то, на что способны только настоящие гении. Это было естественно. Противники не могли вообразить, что Джин обладает магическими способностями, которые их ошеломят. Вспышка. Шури прыгнул высоко, чтобы избежать внезапной атаки снизу. Словно стремясь к этому, противники держали свои жезлы и вместе целились в него. Разорвите его на части. Адский ветер, восьмизвездная магия ветра. Прежде всего, кот не мог избежать его, потому что у него не было земли, от которой можно оттолкнуться. Из-за дальности невозможно промахнуться, поэтому, конечно, вы выбрали это заклинание. Тем не менее, Джин хотел, чтобы волшебники использовали именно адский ветер, небесное неповиновение. Незадолго до того, как атака настигла их, в воздухе над головой Джина образовалась небольшая трещина. Если использовать ману, то она превратится в полноценное заклинание. Для него обычно требуется 9 звезд, поэтому Джин выполнял часть заклинания, так как владел только 7. Но сейчас он не пытался подстроить его под себя, так как атаковала только половина, всего 10 адских ветров поглотили Шури. Мана начала перемешиваться, из-за чего со стороны нельзя разглядеть происходящее. Рев. Но до волшебников донесся не звук разрезания плоти и костей, а странный шум, будто заклинание разрубается чем-то вроде пилы. Это длилось всего мгновение, но они инстинктивно почувствовали, что что-то не так. Шури и Джин, приземлившиеся на землю, выглядели прекрасно, и менее чем через секунду трещина превратилась в самую большую сферу, когда-либо созданную им. Волшебникам казалось, что небо исчезло. Стоило им понять, что произошло, Джин выпустил обратный поток, развернувшийся в воздухе вместе с небесным неповиновением. Для его активации нужно меньшее количество маны. Он изменил направление адского ветра так, чтобы его поглощение было завершено быстрее. В результате, на создание крупного заклинания 9 звезд он потратил ману только на обратный поток. Конечно, для большинства волшебников это было возможно только теоретически. А в ситуации, когда неудача может убить, уверенность Джина не колебалась. Вот как должна выглядеть настоящая магия. Из улыбающегося рта потекла струйка крови. Он чувствовал покалывание во рту. Помимо этого не было никаких последствий. Барьеры, быстро. Лидер, первый разобравшийся в ситуации, кричал как сумасшедший. Около половины волшебников до этого даже не понимали, что произошло. Их уровень понимания магии разный. Командир группы смотрел на Джина и думал об этом. Этому элитному магу Цепфиа был 21 год. Как они могли проиграть ему магическую битву? Временному знаменосцу Ранкандила, которому меньше 20. Ура! Небесное неповиновение, впитавшие в себя всю ману их заклинаний, начало двигаться. Защитные барьеры, которые были подготовлены против молний, рассыпались. Противники начали создавать новые, но это заклинание было ядом для магов. Вдох. В него уже попало несколько волшебников. В тот момент, когда адский ветер попал в трещину, поражение уже было предрешено. Вы должны были не ставить новые барьеры, а подумать о том, чтобы перестать колдовать и просто бежать. Таким образом кто-то один да выжил бы. Он никогда не завидовал волшебникам Цепфиля. Когда Джин начал заниматься магией в возрасте 25 лет, он достиг 5 звезд за 3 года, поэтому его не пугали такие люди. Хотя у него были похожие чувства к следующему патриарху, он думал, что смог бы обогнать его, если бы постарался. Тем не менее, Бердин стал единственным Цепфилем, что нравился ему. Искака. Зигмунд дождался. В тот момент, когда лезвие сверкнуло на солнце, волшебники почувствовали себя приговоренными к смертной казни. Нет средств противостоять ему во время перегрузки. Шури. Он побежал вперед, как стрела. Волшебники, еще не попавшие под заклинание, начали контратаку, но их тела рассекло мгновенно, словно листья. Отныне это было не сражение, а резня. Конечно, Джин не собирался оставлять в живых ни одного человека. Ничего личного. Вините свою семью. Синг. Каждый раз, когда он взмахивал мечом, тела волшебников падали на пол, словно сломанные куклы. И только сейчас, прибыв в порт, группа журналистов открыла рты от увиденного. Что, черт возьми, происходит? Горящие слитки Цепфеля и джин, убивающий его волшебников рядом. Вечером мир будет охвачен статьями об этом. Небесное неповиновение и обратный поток, заклинания Кидарда Холла. Они давно не использовались, поэтому на всякий случай напоминаю. Перегрузка – это когда потратил слишком много маны или наоборот переполнен ей. В общем, то, на что направлены заклинания перегрузки, которые применял джин. Глава 256. Подвиг временного знаменосца. Часть 5. Убив всех волшебников, джин немедленно покинул гавань. Он намеренно пересек несколько переулков, чтобы запутать преследователей, а затем бросился к морю. Мяу. Как только они достигли моря, Шури радостно вскрикнул. Это означало, что преследователей поблизости не было. Мальчик вытер пот со лба, выдыхая. «Данте, пора выходить». Он вытащил мужчину из пасти кота. Стоило убрать мантию, как его поразил шок. Что это за кровь? Данте был буквально весь в крови. Интересно, он мертв? Все в порядке же. Конечно, ха-ха, раздался голос. У тебя отверстие в плече. Прости. О, его клыки зашли немного глубоко, но зверь сделал это не специально, так что все хорошо. Мальчик достал целебную смолу, но заметил, как Данте грубо прочищал рану морской водой. Все его тело было покрыто шрамами. Бердин сказал нечто подобное, когда Муракан поцарапал его. Мне казалось, что они совершенно разные, но я ошибался, джин. Да, что ты будешь делать теперь? С тревогой спросил Данте. Он не видел этого сам, но понял, что волшебники были убиты. Дело в том, что мальчик использовал магию. Следующий патриарх Хайрона не знал контракта между Цепфелем и Ранканделом, но помнил, что клан мечников строго ее запрещает. Что ж, пока нам придется бежать. Еще слишком рано расслабляться. А у тебя были какие-то планы? Только не говори, что собирался расплавить золото и уплыть на лодке. Ну, примерно так и было. Парусник, на котором прибыли сюда Данте и Бердин, не оторвался бы от погони Цепфеля. У вас двоих были бы большие проблемы, не встреть вы меня сегодня. После шлепка Шури стал плыть быстрее. Ну, я был не в том положении, чтобы спросить его, что он собирается делать после. Меня увлекла решимость Бердина, но глупо было не думать о последствиях. Два человека улыбнулись одновременно. Я беспокоюсь о нем, Данте горько улыбнулся. Я контролировал себя, когда бил его. Речь не об этом. Ты боишься, что после возвращения в семью поднимется шум? Не говори мне, что не понимаешь, почему я его вырубил. Речь опять же не об этом. Он, похоже, понятия не имел о том, что делает Цепфель. Наступила минута молчания. Мужчина продолжил. Конечно, не существует семьи без греха, но они зашли слишком далеко. Изначально я относился к нему с подозрением. Предполагал, что Бердин причастен к их некоторым злодеяниям. Ты все еще так считаешь? Нет. Как думаешь, что будет происходить дальше? Джин встретился взглядом с Данте. Я думаю, что у него осталось только два варианта. Быть изгнанным или уступить семье. Может быть, его убьют, как Карла Цепфеля. В прошлой жизни Бердин был девятизвездным волшебником в возрасте 30 лет, а также известен как следующий патриарх, икона, символ молодых волшебников. Все были в восторге. Однако, все это он узнал конкретно из статей. Каким человеком являлся Бердин в то время? Было ли известно публике его истинное «я»? Прошлая жизнь Джина находилась на совсем другом уровне. Его изгнали из семьи, в результате чего он совсем не повлиял на мир. Но теперь, включая сегодняшние события, произошло несколько инцидентов, которые могли перевернуть мир с ног на голову. У него появились друзья, которых он мог бы назвать таковыми. И ему необходимо было отдалиться от одного из них, Бердина. Это было связано с их семьями. Данте думал, что однажды у них не будет выбора, кроме как направить оружие друг на друга. Хотел этого Бердин или нет, мальчику казалось, что у нет другого выбора. Но джин ошибся. Следующий патриарх Цепфель расплавил золото, сказав, что ему стыдно за свою семью. Он пытался убить волшебников своей семьи, а самой большой причиной этого импульсивного решения было то, что на его друга напали. «Мы не можем допустить этого», — сказал джин. Данте в ответ причмокнул. Он думал, что тот даст более крутой ответ. Но стать союзниками после сражения было бы не так уж плохо. Просто настраиваться на победу и снова стать хорошими друзьями и все такое. Никогда бы не подумал, что предполагаемый преемник клана Цепфель будет говорить такие мягкие слова. Этот разговор произошел в ночь после битвы на арене космоса. Не пора ли сейчас разделиться? Что, черт возьми, ты имеешь в виду? Было мучительно найти тебя, и еще больнее стало после этого. Если бы у тебя было сердце, ты бы еще немного поиграл с нами. Кажется, Джин в затруднительном положении, Бердин. Я не думаю, что нам следует его дальше допрашивать. То же самое произошло, когда они вышли из Самила. Но теперь Джин говорил, что Бердина нельзя оставлять одного. Чему ты так удивляешься? Нет, Хаем, ничего. Однако, несколько странно слышать такое от тебя. Давай пока отойдем от темы, начал Джин. Шури, побыстрее. Кстати, зачем тебе деньги? Когда золотой слиток выпал из твоего кармана ранее, то был сильно удивлен. Ну, Данте помедлил и продолжил. Не так давно я случайно разбил одну из любимых глиняных ваз дедушки. Он заботится о керамике так же сильно, как о своем теле, надо было восстановить ее до того, как дед узнает, но цена найма мастера очень высока. Что? Любовь Рона к гончарному делу была известна среди немногих. Некоторые даже говорили, что если вы хотите подружиться с Хайроном, то сначала следует завоевать благосклонность мастеров. Это постыдная история. Поэтому, будучи следующим патриархом, он не может просто взять деньги у семьи. Если потратишь слишком много, то Рон получит отчет об этом. Хочешь, я одолжу тебе денег? Данте в ответ кивнул головой. Хорошо, ты лучший. 6 часов ушло на то, чтобы пересечь море. К счастью, преследователи так и не нашли их. Из-за отсутствия маяка, в непроглядной тьме ночи видно было только сияние глаз Джина. 1 января 1798 года. Наступил Новый год. В такие дни любимые люди обычно собираются вместе, чтобы отпраздновать, но, словно попав в первый день 1796 года, человек по имени Хан, покрытый весь в кровью и кишками монстров Черного моря, пробивался вперед. Он двигался 3 дня и 3 ночи, не делая перерывов. Лорд Сайрон некоторое время чувствовал приближение Хана, но только после того, как тот крикнул, он медленно открыл свои глаза. «Ты выглядишь нетерпеливым. В чем дело?» Младший попал в беду. В ответ на это мужчина спокойно кивнул, будто он ожидал этого в какой-то степени. Перед ним было не письмо Кашимира, а пачка газет, которые Хан вежливо передал ему. Временный знаменосец Ранкандил разрушил золотой замок Цыпфеля. Кто такой этот Джин Ранкандил, использующий магию? Самый младший сын Сайрона Ранкандил раскрыл зверство Цыпфеля. Эксперименты Цыпфеля и Кинзила по созданию живых големов, они явно готовились к войне. Как отреагирует Ранкандил на нарушение законов своей семьи? Рани Саломи трижды упомянула Джина Ранкандила как друга на похоронах короля. Все газеты были завалены такими статьями. У Сайрона, что продолжал просматривать статьи, было многозначительное выражение лица. «Ты зашел далеко». Мисс Роза срочно вызвала знаменосцев. Она сказала, что подождет вашего решения, но собирается принять меры. Тем временем газеты Федерации Рутера имели совсем другое направление. Киллиарк Цыпфель заявляет, что Ранкандил понесет ответственность. Цыпфель заявляет, что в будущем не будет поставлять магические артефакты в Хафистер. Так будет до тех пор, пока им не пришлют Джина Ранкандила. На сегодняшний день самый разыскиваемый в мире человек – это Джин Ранкандил. Цыпфель предложил вознаграждение в размере 100 миллионов золотых монет и пожизненную личную охрану. Ответственный за эксперименты не Цыпфель, а Кинсила. Союза никогда не было. Слабая улыбка скользнула по губам Сайрона, пока он просматривал эти статьи. Он своего рода герой. Рыцарь склонил голову и стал ждать продолжения. Когда я послал его строить собственную репутацию, он поднял выше не только себя, но и Ранкандил. Одновременно с этим ему удалось опустить вниз Цыпфель. Это стоит назвать подвигом, послышался вздох облегчения Хана. Но при следующих словах Сайрона у него не было другого выбора, кроме как встревожиться. Но тем не менее, Хан, слушаюсь. На данный момент обязанность всех знаменосцев, рыцарей, хранителей и кадетов, найти младшего. Если его принесет посторонний, обещайте 300 миллионов золотых монет и абсолютную защиту Ранкандила, а также объяви, что не имеет значения, живым его приведут или мертвым. Глава 257. Мысли богатых и бедных. Две большие семьи выдвинули вознаграждение размером в 100 и 300 миллионов золотых. Первоклассные наемники начали свои собственные поиски. Тем временем их коллеги с низов сформировали альянс. Даже регулярная армия и рыцари некоторых государств стремились найти Джина. Явление было естественным, поскольку 300 миллионов – это деньги, которые могли продвинуть экономику страны. Но их поиски были ничем. Две большие семьи, Ранкандил и Цыпфель, яростно искали мальчика. Тысячи рыцарей, хранителей и волшебников были задействованы. «Господин, я не уверена, что с вами все будет в порядке». Гилли вздохнула. Перед ней лежало письмо о уведомлении о начале поисков Джина Ранкандила. Все его друзья, включая ее, собрались в Тикане, чтобы наблюдать за ситуацией. Обещание, которое Джин получил от Сайрона в прошлом, все еще работало. Никто из Ранкандила не может ступить на землю Тикана без его разрешения. Благодаря этому рыцари-хранители не посещали город лично, но возле него их ждало около 50 человек. С другой стороны, волшебники Цыпфеля уже прочесали Тикан. Они просмотрели записи трансферных ворот по всему миру, чтобы узнать все маршруты, которыми пользовались Джин Грей и Бамиль, после чего сделали вывод, что мальчик проживал там. Не обращая внимания на то, что Тикан был нейтральной силой, они обыскали внутреннюю часть особняка Кашемира, но не смогли найти Джина, потому что его не было там. «Все будет хорошо, не волнуйся слишком сильно, клубничный пирог». Глядя на Гилли, что беспомощно кивнула, Муракан сморщил лицо. Он не хотел вызывать дискомфорта. Мужчина всячески корчил лица, чтобы поднять ей настроение. «Ну перестань, если перестанешь плакать и продолжишь смеяться, ты отлично выглядишь». Когда Гилли не выдержала и расхохоталась, Муракан улыбнулся. «Это разве смешно?» Наблюдавшая за ними Берис нахмурилась. И Кудзан, на удивление, повторил то же самое. Глядя на едва сдерживающую смех девушку, Джулиан подумал аналогично. «Это разве смешно?» Но ему тоже ничего не оставалось, как неосознанно улыбнуться, когда Еврея подошла и ткнула его в ребро. «Ты только что стал большой шишкой, господин Джин, самым известным человеком в мире». Кашемир с усталым лицом опустил голову. «Мне это надоело. Они шарятся в каждом доме. Это правда, что Джин был здесь когда-то, но у Цыпфеля не было особых причин кошмарить Тикан. Они какое-то время не смогут появляться тут. Кем бы ни был этот клан Манов, невозможно контролировать нейтральные силы вне магической федерации». «Я была удивлена, увидев Вермонт», — на этот раз говорила Энья. Кикантель рядом с ней кивнула. «Они не прочесывали Тикан так тщательно, как Цыпфель, но эти двое по-прежнему находились в неофициальном розыске. В частности, когда имя Джин Грей было раскрыто миру, начала отслеживаться личность Остин Грей, псевдонима, который Энья использовала во время операции, связанной с ассоциацией темной магии. Но трое кадетов Академии, которых использовал в то время Джин, все еще не говорили Вермонту личность Остин. Благодаря этому они не обыскивали Тикан так же, как Цыпфель. Но где же он? И что будет делать? Джет пожал плечами. «Совсем не понимаю господина Сайрона. Я знал, что Джин явит себя миру, но не ожидал увидеть вознаграждение в 300 миллионов. Он казался очень расстроенным этим фактом. Если любопытно, почему бы тебе не пойти спросить? Для начала помоги мне добраться до него через Черное море», — сказал Джет. «Это безумие. И ты не сможешь даже открыть глаза, когда встанешь перед Сайроном. Я думал, что он позаботится о нас, но ошибся. Должно быть, у отца малыша есть какой-то план». «Какой же? У меня тоже есть сын, но я бы никогда так не поступил. Согласно с Джетом, как я буду жить, если господина Джина поймают?» Когда Энья закричала, Муракан удивленно посмотрел на нее. «Почему ты не сможешь жить? Для меня господин подобен свету и жизни. Мир без него невозможно вообразить. Я не смогу этого выдержать. Пойдемте поговорим с господином Сайроном». «Конечно». Вскоре Энья и Джет вышли из комнаты, взявшись за руки. Муракан цокнул языком, глядя им в спину. Кикантель глубоко вздохнула. «Конечно, не могут эти два человека пойти к Сайрону. Лучше им отправиться в магазин Латри и выпить печенье с чаем». Боонг, жаба вышла из портала. «Сайрон, человек, что в отличие от Энья или Джета действительно может прийти к патриарху Ранкандила». Только увидев его, она сразу повысила голос. «Уши вянут, давай тише». «Что, черт возьми, ты делаешь? Ты не думаешь о моей дочери?» Они до сих пор не были помолвлены, но Теларис продолжала говорить об этом. Это было смешно, но мужчина закрыл глаза и ничего не ответил. Эта женщина изначально была таким человеком. «Сайрон, подумай хорошенько. Ситуация между Цыпфлем и Ранканделом иная, Теларис. Ты же не считаешь, что Джин причинил семье какой-то вред? Он принес много пользы, и как его отблагодарили? Наградой в 300 миллионов за голову? Боон, Боон». Морт разразился дикими слезами, словно знал о чувствах Теларис. Однако, когда Сайрон взглянул на жабу, Она отвела взгляд в сторону. «Это вопрос, который уже решен. Другого пути нет. Боже мой, ты действительно собираешься убить мальчика?» «Конечно», — он сказал это без колебаний. Таларис попыталась закричать, но молча вынула сигарету. Выкурив 5 штук за короткое время, она уставилась на мужчину. «Сайрон, ты случайно не был поглощен хаосом, когда сражался с королями этого места?» «Цурунг». Лед собрался в правой руке Таларис, сформировав меч. «Что задумала? Если ты действительно погрузился в хаос, то я не могу просто смотреть на своего друга в таком состоянии. Считаю до 3, дай мне доказательства, что ты в порядке». 1, 2. Сайрон, наблюдавший за ней, слабо улыбнулся. «Ты не забыла свое обещание. Убери меч, Таларис. Выводы твои ошибочные». Она не останавливалась. Влага позади нее застыла в форме огромного веера. Ее сила раскинулась на такой огромной территории, что глаза едва могли увидеть конец льда. Куда делся тот очаровательный лев Ранкандила? «Старик, пора рассказать, что ты задумал. Отец дал мне еще один шанс. Как ты можешь так это интерпретировать?» Данте ответил, откладывая газету. «Даже если спрячу тебя у себя, не думаю, что это будет надолго. С виллой Бердина также. Если Ранкандил и Цепфель объединят все свои усилия одновременно, в мире не будет того, что они не смогут найти. Кроме того, у такого известного человека не было никакой надежды на... Правильно, меня убьют, когда поймают. Но если получится год скрываться от них, то мои заслуги пронзят небеса. Это будет репутация человека, что одурачил Цепфель и Ранкандил. Джину было невозможно спрятаться среди людей. Однако история становится совсем другой, если он будет в другом мире. Мой отец знает, что я спрячусь в Лапарасе, так как читал доклады Кашемира. Данте не нужно было этого знать. Собираясь ответить с улыбкой на лице, Джин увидел, как эксклюзивные трансферные ворота засияли. «Прячься». Это связано с тем, что оттуда вышел Нибердин. Перед ними был какой-то неизвестный Цепфель. Глава 258. Память Бердина из ворот вышел один человек, но его лицо скрывал капюшон. «Не думаю, что это Бердин», — сказали Джин и Данте вместе. Хотя лица не видно, форма тела была совершенно другой. Появившийся человек являлся опытным воином. Более того, он носил длинный меч на поясе. «Это адрес моей виллы. Все, что здесь происходит, не контролируется семьей. Я сообщу дворецкому имена и позабочусь о том, чтобы не было проблем с посещением». Он вспомнил, что сказал Бердин, давая: «О, это дворецкий, когда я впервые пришел сюда, здесь никого не было, как и сказал Данте, им еще предстоит встретиться с дворецким. Придя сюда, они сломали запертые ворота и ждали 3 дня, слишком силен для этого». Глаза маски коснулись сломанных ворот, неизвестный долго осматривал их, видимо, чем-то недовольный, из-за чего обоим стало как-то тяжело на душе. «Серунг». Вскоре он вытащил длинный меч. «Кажется, он думает, что сюда проник незваный гость. О, почему бы тебе не выйти к нему? Если он не принадлежит Бердину, правильно убить или усмирить? Ты же знаешь, что у меня могут быть проблемы». Они не могли исключить возможность того, что маска была человеком Цепфеля. Джин достал Брадаманте и использовал руну Мюльты. Данте какое-то время не мог решиться, но затем последовал за мальчиком. Двое мужчин осторожно спрятались в дверях с левой и правой стороны коридора. Вскоре Джин начал ощущать присутствие неизвестного. Человек в маске шел по коридору, распространив ауру, пока они скрывали ее. Как только тот собирался пройти перед местом, где располагался Джин, он умело схватился за часть маски и прижал лезвие к шее. «Не кричи, ты сможешь выжить, только отвечая на вопросы». Идеальный захват, но мальчик испытывал странное чувство несовместимости. Неизвестный, казалось, не терял самообладания, даже когда лезвие коснулось шеи. «Кто ты?» Он не ответил, не заставляя меня снова задавать тот же вопрос. «Это твой последний шанс, ты». В тот момент, когда он собирался продолжить угрожать, буль, внезапно тело исчезло, точнее, оно превратилось в воду. Поэтому Джин, прижавший меч к шее, был застигнут врасплох, а Данте в изумлении огляделся. «Это дракон». Он понял это интуитивно. Более 80% водных драконов принадлежали Цепфелю. Неизвестный уже несся к концу коридора. Двое бежали за ним. Даже без объяснений Данте понимал, что дракону нельзя дать уйти. Однако их опасения были напрасными. «Я никогда раньше не видел таких смелых людей. Вы заслуживаете внимания, Бердина». Прежде чем он это понял, водяной дракон превратился в человеческую фигуру. «Перестань нападать на меня, Я думал, что ты злоумышленник. Джин и Данте переглянулись. Что привело тебя сюда? Бердин прислал, я здесь дворецкий. И не смотри на меня так странно. Есть закон, запрещающий драконам быть дворецкими. Я такого не говорил. Да, дракон снял маску. У нее было прекрасное лицо, совершенно не сочетающееся с набухшими мышцами. Хотите сказать, что он контрактник Этельмионе? На данный момент он был сбит с толку. Джин никогда не думал, что Бердин контрактник. В своей предыдущей жизни он был известен только как талантливый маг без поддержки бога. Конечно, мальчик не мог знать всего. Тогда у него не было такой организации, как семицветный павлин, поэтому доступ к информации был ограничен. Если подумать, в этом не было ничего удивительного. Цыпфель – это семья с наибольшим количеством контрактников, а боги зачастую выбирают самых талантливых. Бердин – самый талантливый из этого поколения Цыпфеля, поэтому вполне естественно, что он бог выбрал его. Меня зовут Туин. Похоже, вы Джин Ранкандил и Данте Хайрон. Приятно познакомиться. Туин, мне кажется, тут незваный гость. Прежде, чем мальчик успел ответить, снаружи виллы внезапно появилось новое существо. Дракон, дружелюбно позвавший Туину, опустил свою длинную шею и посмотрел на них сверху вниз. О, это те дети, о которых рассказывал Бердин. Верно, Пиния. Джин Ранкандил и Данте Хайрон, приятно познакомиться, ребята. Я думала о вас по крайней мере один раз. Она превратилась из дракона земли в человека и широко улыбнулась. В этот момент даже Джин не мог не смутиться. Данте смотрел то на него, то на драконов, совершенно сбитый с толку. «Вы здесь, чтобы увидеть Бердина?» – спросила Пиния, подходя к ним. «Да, может быть, он будет здесь через час. Нам нужно кое-что приготовить до его прихода, так что отдохните в гостиной. Кстати, это вы сломали ворота?» Когда парочка кивнули, Пиния вздохнула. «В следующий раз возьмите под большим камнем у входа ключ. Когда что-то сломается, доставлять материалы сюда по воздуху довольно утомительно». Джин и Данте ошеломленно кивнули. Затем Туин и Пиния без дальнейших объяснений отправились на склад рядом с виллой. То, что они принесли, на удивление, оказалось чистящим средством. «Что вы здесь делаете? Оставайтесь в гостиной. Они пытаются убраться перед приходом Бердина. Мы можем помочь. Я не могу заставлять вас делать работу по дому. Бердин меня отругает». Когда Туин начала мыть пол, образуя воду и разбрызгивая ее на пол, Пиния толкнула Джина и Данте в сторону гостиной. В конце концов они были вынуждены сидеть там, мальчику было не по себе. Они сейчас убираются, два дракона, пытались очистить вымыть до прибытия Бердина. Что ж, я рад, что это не слуги Цыпфель. Он сидел неподвижно и ждал, пока закончится уборка. Данте был беспокоен, все это время сидя будто на иголках, а Джин мучительно размышлял, кто из этих двоих дракон-хранитель Бердин. И это все завершилось только через час, когда прибыл хозяин виллы. Друзья, ха-ха, как приятно снова видеть вас. Мои драконы-хранители не были грубыми, мои драконы-хранители, именно так он их назвал. Туин и Пиния склонили головы, вежливо приветствуя Бердина. Это была шокирующая сцена, но Джин решил больше не паниковать. То ли он подписал контракт с двумя богами, то ли что-то скрывал. Факт того, что мужчина перед ним рисковал своей жизнью, остался неизменным. Джину тоже было что скрывать от них. «Кстати, я ожидал Данте, но не знал, что Джин здесь. Ты беспокоился обо мне, я так тронут, что готов расплакаться. Ты не сильно поранился?» «Да, благодаря тебе. Я бы умер, если бы не ты. И все же перегрузка маны, вызванная травмами, была настолько сильной, что до сих пор болит голова». Он изо всех сил пытался говорить хитрым тоном. Трое мужчин какое-то время молча смотрели друг на друга. «Джин», — первым заговорил Бердин. «Да, план, у тебя есть план, верно?» После этих слов в глазах Бердина можно было увидеть горечь. Он спросил это, потому что у него не было способа помочь Джину. «Почему ты такой серьезный? Я не из тех, кто не заботится об этом, потому что готов к таким ситуациям. Правда? Так что не беспокойся об этом. У меня есть для тебя предложение». «Какое? Отрекись от своей фамилии». «Фу-у-у». Данте выплюнул чай. Кроме того, он уронил чашку и обжег бедро, но никак на это не отреагировал, потому что слова Джина были слишком шокирующими. «Я планирую полностью уничтожить Цыпфель в будущем. Тебе не нужна эта фамилия. Все твои родственники, которых я убил, делали ужасные вещи. И дядя, и брат. Как и ожидалось, это был ты. Миру стало известно, что убийцей Мьюрана был Бамел, псевдоним Джина. Но смерть Андрея продолжала быть загадочной. «Как много ты знаешь? О чем, Цыпфель, что он готовит?» Бердин горько усмехнулся. «Ну, я не знаю. Откуда? Я тебя серьезно спрашиваю. Ты получил серьезный ответ, Джин Ранкандил. С вами когда-нибудь случалось нечто подобное? Я пытаюсь вести дневник, но когда проверил его, то обнаружил несоответствие. Что? Моей памятью манипулируют. Кто-то. Первоначально я думал, что ты виноват во всем. Но посмотри на это». Бердин показал запись. В нем был отчет на 25 декабря 1797 года. Следующий день после того, как Джин раскрыл свою личность. 25 декабря 1797 г. Я бы вчера умер, если бы не он. Мне надоели поступки семьи, но никогда не думал, что настолько выйду из себя. Челюсть все еще покалывает. Я все еще жив благодаря тебе, Джин. Ты был прав. Мой отец мог бы убить меня. Надеюсь, они в безопасности. Имена не были написаны, но он говорил о Данте и Джине. Это то, что было написано после того, как пришел в сознание. Однако, после дальнейшего лечения память об этом пропала. Не могу даже вспомнить момент, когда поджег слитки. Не зная правды, я пришел сюда, основываясь на этой записи и статьях газет. Глава 259. Преследователи. Часть 1. Это возможно? Данте был сильно удивлен. Конечно, семья уже давно управляет мной. Ходили слухи, что Вермонт также тайно выполняет манипуляции памятью, но на самом деле только Цыпфель обладал такой способностью. Данте понял, что слова Бердина не были шуткой, и какое-то время на его лице было ошеломленное выражение. «Я не могу в это поверить. Какого черта? Чего они хотят добиться? Я не уверен в этом. Это произошло впервые с тех пор, как умер мой дядя, так что, может быть, зачинщиками могли быть старейшины или...» Бердин замолчал, наморщив лоб. «Мои воспоминания, должно быть, были изменены по приказу отца. Понятия не имею, почему. Я не видел того, чего не должен был видеть, а также все в мире знают, что моя семья пыталась подкупить святую землю. Может быть, управление памятью не идеально? Возможно, так и есть». Джин вспоминал день, когда Латри вернулся в Тикан. «Молодой мастер Джин, сначала я должен вам кое-что сказать. Сегодня утром, около 3 часов назад, вернулся дракон-хранитель моей дочери». «Латри вернулся?» «Да, но есть что-то странное. Кажется, что у него есть пробел в памяти на то время, пока его не было. Пока он рядом с моей дочерью, но, похоже, они сами не могут понять ситуацию. Может, это было не похищение? Это определенно было оно». Кикантель получила признание непосредственно от Вюретты. В то время ему показалось это странным. В случае с Латри я ожидал, что Цыпфель изменит его воспоминания, но никогда не думал, что они провернут это с Бердином. Возможно, он лгал, или мог ошибиться. Но Джин решил довериться ему. Ясно, что память Латри была изменена сферой бога демонов. Вместо того, чтобы убить его, они использовали такой метод. Так как контрактнику Асмиля угрожала опасность, тогда управление памятью Бердина также может быть связано со сферой. Может быть, этот парень рисковал своей жизнью, чтобы поджечь золотые слитки не только потому, что был зол из-за инцидента со Святой Землей. Он мог быть свидетелем другого жестокого поступка Цыпфеля. И посреди неразберихи по этому поводу, когда всплыла вся история со Святой Землей, он импульсивно выступил против семьи. Джин мысленно вздохнул. Головная боль также может быть с этим связана, однако, не стоит спрашивать, знает ли он о сфере. Теперь, когда мальчик узнал, что память друга изменена, ему нужно было быть осторожным. Бердину лучше ничего не знать, пока его не убедили действовать рационально. Думаю, есть только одна причина, по которой Цыпфели делают это. Она состоит в том, чтобы воспитать тебя как лучшего преемника. И в центре этого определенно твой отец Киллиарк, а не старейшины. Теперь Джин был убежден, не было разницы между прошлой жизнью и этой. Тогда Бердин ничего не мог противопоставить семье. Ему исполнилось 30, но он не знал, чем они занимаются и что с ним происходит. Как и ожидалось, верно. Черт возьми, я думал, что отличный преемник, так как подписал контракт с двумя богами, а магия скоро достигнет 9 звезд. Туина и Пине молчали. Они закончили уборку и сидели у окна, попивая чай. В истории никогда не существовало человека, заключившего договор с двумя богами. Бердин был первым. Когда взгляд Джина на мгновение коснулся драконов, мужчина улыбнулся. «Кстати, ты не спросишь, о чем, как я сделал это. Это уровень твоего потенциала. А ты хочешь спросить о чем-нибудь? Слушай, ты сказал, что не убивал Кидарда Холла, но у тебя есть его заклинание перегрузки. В тот момент, когда Джин собирался ответить, Бердин продолжил. Кроме того, это ты выдавал себя за меня в королевстве Акин. Эй, Данте, что думаешь? Я больше шокирован тем, что этот парень обманывал нас, чем управлением памятью. Джин пожал плечами, а Данте неловко кивнул. Дорогой Бердин, тебе не нужно напрягаться. А чем ты? Не притворяйся. После этих слов Данте неловко кашлянул. То же самое было и с Бердином. У меня все в порядке. Мы же друзья, будь честным. Тебя обманула собственная семья, но ты говоришь, что все нормально. О, это действительно не имеет значения. Наступила неловкая тишина. Данте был вынужден снова неловко кашлянуть. Знают ли твои драконы-хранители об этом? Скорее всего, да. Но мало людей знает, что я контрактник. Но почему они ничего не делают? Потому что Тельмионе и Ректа молчат. Может быть, эти два бога решили, что управление памятью не навредит мне. Скорее они хотят, чтобы я был приручен и как можно скорее унаследовал титул. Став патриархом Цепфиля, ты становишься также человеком номер один в мире. Это, конечно, было прекрасно для двух богов, выбравших его. Мало того, что их статус повысится, они также смогут управлять другими контрактниками. Он не мог сейчас понять их намерений, но Джин почему-то почувствовал отвращение. Странно вежливое отношение драконов-хранителей также смутило его. Кукла — такое слово мелькнуло в голове. Бердин не жил самостоятельно, а управлялся волей других. Ты подумал, что я похож на куклу, не так ли? Как ты узнал? Джин и Данте удивленно переглянулись. Они думали об одном и том же. Итак, что ты собираешься делать? Спросил Джин, возвращая нормальное выражение лица. А чем ты? Как уйти из семьи? О, это тяжело. После того, как ты станешь знаменосцем, можно было бы взять меня в плен, но это приведет к тотальной войне. И я не знаю, как подлы твои братья. Ранкандил и Цепфиль сражаются и с тобой, и без тебя. Это правда, но я несу ответственность. Если в семье все идет не так, разве следующий патриарх не должен это исправить? Я сделаю свой клан таким, каким видел когда-то. Это невозможно. Я не думаю, что есть что-то, чего мы не сможем сделать вместе. От того, что мы друзья, вражда между кланами не пропадет, понимаешь? Снова ты пытаешься меня расстроить? Да, конечно, я могу помочь лично. Но как именно? Своей силой? Думаешь, другие будут просто наблюдать? Такого не будет. В тот момент, когда Бердин начнет борьбу, всевозможные силы начнут вмешиваться. Прежде всего, его планы были ошибочными с самого начала. И ты сможешь остаться таким же? Памятью будут продолжать управлять. Получится ли у тебя сохранить рассудок? Я не думаю, что тут поможет воля. Ты должен выбраться из Цепфиля, Бердин. Думаешь, если я не уйду из семьи, то меня насильно изменит? Да, это возможно, я не могу этого отрицать. Но Джин, на моем месте ты бы сделал такой же выбор. Не могу оставить семью. Нет, на твоем месте я бы покинул Ранкандил. Джин, Бердин улыбнулся и продолжил. Я не такой великий человек, как ты. После этого спокойного замечания он больше ничего не мог сказать. Человек перед ним не был дураком. Он лучше всех знал, как страшно, когда тебя меняют насильно, манипулируя твоей памятью. Разница между записями дневника и воспоминаниями порождала ужасную путаницу в голове. «Слушай, я понимаю его», — выразился Данте. Джин настаивал на том, чтобы Бердин покинул Цепфиль, потому что он не хотел будущего, в котором ему придется убить его друга. Это немного смущает, но если ты собираешься и дальше не отпускать меня, думаю, я. В тот момент, когда Бердин говорил, внезапно из трансферных ворот появился яркий свет. Кто-то пришел сюда, и теперь единственными людьми, что могли прийти, были членами Цепфиля. В то же время два дракона-хранителя, потягивающие чайн, молниеносно бросились и встали перед Бердином. Казалось, они пытались защитить его. Туин, Пиния, в отличие от того, что было раньше, когда они были вежливы, две девушки теперь не отвечали. Группа волшебников, вышедшая из ворот, была одета в серые одежды без каких-либо узоров. Даже эмблемы Цепфиля не было. Джин не понимал, что это значит, но был очевидным тот факт, что они пришли сюда, чтобы поймать его. «Джин, я тебя не сдавал!» Когда Бердин крикнул, мальчик кивнул. «Слушай, это не я, это действительно не. Я знаю, не паникуй и прикажи своим драконам-хранителям также защищать Данте. Эти твари, кажется, намереваются уничтожить здание. Небо за окном уже было красным от магии серых волшебников.